Глава 9. Преступление и психическое здоровье. Государство и правосудие, как системы, давно себя дискредитировали, поскольку исправно служили любому, даже самому бесчеловечному режиму. В них нет встроенных механизмов, защищающих от подобных извращений. Вечно повторяется принцип «кто у власти, тот и прав». То есть ни законы, ни номинальный парламентаризм не способны стать гарантом истинного правосудия. Невменяемое государство не может и не должно судить людей, вынося им либо приговор, либо психиатрический диагноз с принудительным лечением, которое, увы, нередко превращается в узаконенную пытку. Грань преступности и психических расстройств может быть весьма зыбкой, особенно когда в обществе нет четкого представления, где кончается групповая и даже общественная психопатия и начинается личностное расстройство индивида. Многие законодательные нормы и связанные с ними практики исходят из того, что есть понятие нормальности и его противоположность, которая при соблюдении определенных условий переводит ситуацию в аномальную. Современная психология, психиатрия и ряд смежных дисциплин претендуют на то, что в рамках их диагнозов возможно правильное и обоснованное определение таких границ, которые затем могут и должны быть переведены в правовую плоскость. Государство и общество, ориентированные на гуманитарные цели и задачи, стремятся соответственно направлять действия законодательства по отношению к психическим отклонениям. Однако парадоксально, но именно такой подход раз за разом приводит к тому, что общепринятые, нормальные, формализованные патологии определяют судьбу личностных отклонений, в них не вписывающихся. При разбалансировании государственных функций такие нормы легко обращаются против любых видов инакомыслящих, чье официальное признанное психическое отклонение становится предлогом для своеобразной правовой и институциональной сублимации больного общества, стыдливо стремящегося к изоляции личностей ему неугодных. При этом тоже государство и общество способно легитимизировать психопатические практики внутри самих себя через принятие соответствующего законодательства. Этакий коллективный маньяк становится судьей и палачом для тысяч беспомощных жертв. И только потому, что было фундаментально искажено понятие нормы посредством закона. Это приводит к следующей проблеме. Будучи с течением времени пропущенной через легализованную психопатию, множество людей приобретает признаки этих отклонений, воспринимая их отныне как норму. Так законодательство, формируемое через неправильно артикулированное общественное мнение, в итоге обуславливает его. Нормы права, уничтожавшие когда-то мораль, порождают в итоге новую, психопатическую, псевдомораль, узаконив ее незаметно через санкционирование ее легальными путями. Теоретические аспекты антипсихиатрического движения отражены в книгах Дэвида Купера «Психиатрия и антипсихиатрия» и Рональда Лейнга «Политика переживания», появившихся еще в 1967 году, а также в книге «Разум и насилие», появившейся в 1964 году в результате их совместной работы. Немного позже вышли книги Мишеля Фуко «История безумия в классическую эпоху» и Томаса Сасса «Миф душевной болезни», внесшие значительный вклад в антипсихиатрическое движение. Антипсихиатрическое движение поставило два принципиальных вопроса. Классификации и критерии психических расстройств являются нечеткими и произвольными, допуская множество толкований и мнений о том, насколько они соответствуют основным медицинским стандартам. Широко распространенные психиатрические методы лечения приносят пациентам больше вреда, чем пользы. антипсихиатрическое движение способствовало появлению критики в адрес психиатрии. В частности, критики подвергались отсутствие четко очерченного и законодательно закрепленного стандарта психической нормальности, неправомерное использование медицинских категорий и методов в отношении социальных и психических явлений, высокая степень условности психиатрических диагнозов и сомнительный медицинский статус, установленный посредством политических решений и, в частности, процедур голосования Американской психиатрической ассоциации, включающей данные категории в диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам DSM, на основе которого составлен психиатрический раздел международной классификации болезней. Чрезмерная токсичность, седативное и побочное действие антипсихотических препаратов, их способность вызывать гибель нервных клеток головного мозга. Широкое применение недобровольного лечения. Игнорирование других подходов к психическим расстройствам. Компрометирующие связи с фармацевтическими компаниями. Психиатры подозреваются в том, что имеют выгоду от излишнего назначения лекарственных средств. Установлена преступная связь между теми, кто принимает решения о диагностике и стандартах лечения психических болезней, и теми, кто производит лекарства. Жестокое обращение с пациентами и жесткий контроль за ними. Антипсихиатрическое движение способствовало ограничению применения негуманных методов лечения и развивалось благодаря людям с негативным опытом пребывания в психиатрических учреждениях. Среди тех, кого госпитализировали в психиатрические учреждения в недобровольном порядке, в том числе с применением физической силы, и подвергали недобровольному лечению или физическому стеснению, были и те, кто считал, что пострадал или что мог бы получить другой, более эффективный вид помощи. По мере того, как формировалось движение прошедших через психиатрические учреждения или пострадавших в них, оно добивалось, чтобы их признали психически здоровыми, восстановили в правах, предоставили возможность самостоятельно распоряжаться собственной жизнью или полную свободу. Предпринимались попытки преодолеть стигматизацию и дискриминацию, связанную с ограничениями дееспособности, оказать помощь и поддержку людям, имеющим проблемы с психическим здоровьем, для того, чтобы они смогли принять более активное участие в трудовой и социальной жизни, например, через общественные организации, в работе психиатрической службы и ее оценке. Этому движению уже более полувека, но давайте посмотрим, как работает система в наши дни в одной из благополучных стран – Канаде. У автора в его доме был много лет приют, и там проживали разные люди, в том числе и психически нездоровые. Один из них выскочил ночью на улицу с огромным тесаком и стал им размахивать, крича, что у него открылись суперсилы, что он опасен и его нужно застрелить. Вызвали скорую. Медики, приехав, заявили, что с тесаками не работают, и вызвали полицию. Приехали 6 полицейских машин и пожарники. В маленьком городке редко происходили происшествия, и, скорее всего, событие собрало практически всех, дежуривших в эту ночь. Дело было в ноябре. Представители закона почему-то решили, что этот человек держит жителей дома в качестве заложников, и через заднюю дверь вывели всех неодетыми, укрывая одеялами. Переговоры шли всю ночь. Потом дежурство стало подходить к концу, полицейские заскучали, шибанули нарушителя спокойствия электрошокером и увезли с собой. Думалось, товарищ не скоро вернется. Но нет, через пару недель появился. Оказывается, его держали в каталажке, а не в психбольнице, и выпустили под залог на поруки матери, от которой он сразу сбежал. Суд состоялся только через год. Все это время сверхчеловек был на свободе и периодически устраивал армагеддоны мелкой и средней значимости. Например, звонил и угрожал взорвать телебашню. его не трогали. Когда он не явился на суд, его все же выловили и посадили в спецбольницу для криминально ненормальных. Больше его никто не видел. Такие и подобные истории происходят, скорее всего, повсеместно, когда не ясно, кто больше идиот, нарушитель порядка или те, кто этот порядок призваны поддерживать. Вообще, показуха является самой главной силой, скрывающей от нас истинное положение вещей. Каждый в своей области знает, что дела организованы неважно, но почему-то полагает, что в других областях уж точно царствует идеальный порядок. Но если опросить всех, то станет очевидно, что положение практически везде весьма идиотическое. Все висит на волоске, и непонятно, как до сих пор не привело к гибельной катастрофе. Впрочем, почему не привело? Пандемия коронавируса, возникшая, как считается, в результате утечки вируса из биологической лаборатории, находившейся вблизи города-миллионника в Китае, прекрасный пример балагана, царящего в самых опасных областях человеческой деятельности. И что же? Кто-то сделал выводы? По всему миру закрылись подобные лаборатории? Прекратились исследования, как сделать смертельным обычный вирус гриппа? Увы, государства, совершающие преступления в масштабах человечества, продолжают усердно судить своих граждан за ерунду, при том, что сами совершают преступления неслыханного размаха. Люди поразительно хороши в показухе и плохи в разумной последовательной деятельности. Единственное, что выбивается из общей картины, это смартфоны. Просто поразительно, как их изобрели и почему они работают. Но это факт, пожалуй, единственный, который поддерживает в авторе весьма ослабшую веру в человечество. Хотя он не удивится, что скоро станет очевидным, что мобильная связь вызывает рак мозга или что-нибудь в этом духе. Вот вам революционная, хоть и не новая мысль. Дело в том, что все люди ненормальные. Им вообще нельзя ничего вменять. Мораль человеческая слишком зыбкая. Нужно ко всем относиться как к сумасшедшим или, по крайней мере, как к малым детям. Человек и не может быть нормальным. Люди ведут себя, как Бог на душу положит. Их поведение нелогично, саморазрушительно и опасно. Необходимо признать всех людей невменяемыми с точки зрения ответственности за свои поступки. Ведь мир вообще отвратительное место, в нем невозможно не страдать. Зачем же увеличивать страдания окружающих? Нередко судьи судят за то, что и сами бы совершили, будь они в положении подсудимого. Изредка доказательства тому попадают в СМИ, но чаще, конечно, остаются в тайне. Никто не проверяет на психическую вменяемость самих судей перед каждым заседанием. Невозможно создать точную науку человеческого поведения. Все юрисдикции требуют оценок вменяемости, чтобы решить вопрос, имеет ли обвиняемый психическое заболевание. Большинство судов считают невменяемыми подсудимых со значительными психическими заболеваниями, такими как психоз, но не принимают во внимание диагнозов расстройства личности как основания для признания невменяемости. Главным вопросом, интересующим суд, является, мог ли подсудимый различать между добром и злом в момент совершения преступления. Кроме того, в некоторых юрисдикциях добавляется вопрос о том, мог ли обвиняемый контролировать свое поведение в момент совершения преступления, состояние аффекта. Судебно-медицинские специалисты в области психического здоровья представляют свои оценки в суд. Причем эксперт, приглашенный защитой, нередко противоречит эксперту, приглашенному обвинением. Поскольку вопрос о вменяемости или невменяемости становится юридическим вопросом, а не только медицинским, судья или присяжные принимают окончательное решение о психическом статусе ответчика и может ли он быть признан невиновным на основе невменяемости. Не очень эффективная и справедливая система, надо сказать. В большинстве юрисдикций в Соединенных Штатах, если невменяемость установлена судом, ответчик направляется в психиатрическое учреждение по крайней мере на 60 дней для дальнейшей оценки, а затем его состояние переоценивается по крайней мере раз в год после этого. Тоже не скажешь, что это разумно и справедливо. Все строится на субъективных мнениях тех, от кого зависит решение. Симулировать сумасшествие не составляет труда. С тем, чтобы ввести в заблуждение, преступник, планирующий совершение преступления, может спровоцировать несколько раз госпитализацию, дабы обзавестись соответствующими диагнозами. Далее, совершив преступление, он, скорее всего, будет признан невменяемым. Мол, я придурок, убью, и мне за это ничего не будет. Присмотритесь к правосудию. Там вы найдете мрак и балаган. Но вот мы входим в зал заседаний суда. Какие там все напыщенные, какие солидные. Встать! Суд идет! И все встают. Странно, что не требуется всем пасть ниц. Без пафоса не получится творить мрак и беззаконие, издеваться над слабыми. Ибо как могло прийти в голову назвать процесс справедливым, когда против человека встает безликая махина государства? Не забывайте, что человечество постоянно балансирует на грани пропасти, которую само для себя создало. И автор, разумеется, имеет в виду не только запасы ядерного оружия. Например, оказалось на пандемии коронавируса, что биологическая угроза может оказаться не менее гибельной при определенных условиях. Мы живем в розовом пузыре наивных иллюзий, и одной из таких иллюзий является правосудие, особенно касательно установления психической невменяемости.